Глава 10. Моя жизнь в гарнизоне потихоньку вошла в колею. Ящерицы, после того, как я подкараулил и убил еще двух из них, прониклись ко мне одновременно ненавистью и страхом, что поспособствовало заключению какого-то подобия перемирия. На меня не нападали, когда я появлялся во дворе. Даже убирались с дороги, сердито шипя. В ответ я держался подальше от казармы, в которой находились кладки яиц, стараясь не провоцировать своих соседей. Впрочем, перемирие было довольно шатким. Я не сомневался, что виверны охотно полакомятся моим мясом, и во дворе показывался только с мечом в руках. Рептилии же явно считали, что все мои мысли лишь о том, как бы прикончить еще кого-то из них, и поэтому держались поближе друг к другу, явно чувствуя себя увереннее в толпе. Неприятным результатом этого мирного договора было то, что пропитание мне теперь приходилось добывать за пределами крепости. Но и здесь нашелся выход. Я охотился на стервятников. Глупые птицы, в отличие от виверн, совершенно не запоминали уроков, и каждый раз, стоило мне вечером выйти на охоту, собирались вокруг. Дальше надо было просто кинуть в их толпу булыжник с нарисованной кровью руной и отпустить контроль. Камень буквально взрывался, разлетаясь на осколки и калеча дичь. Оставалось только добить тех, кто не сумел улететь. Немного угнетала необходимость таскать с собой импровизированный щит из тонких досок. Но я слишком хорошо помнил обломок камня, чуть не сломавший мне ногу. Уж лучше поносить немного тяжесть, чем остаться без какой-нибудь конечности. Мясо стервятников было отвратительным. На его фоне жареная и вареная виверна воспринималась как изысканный деликатес с тонким и нежным вкусом. Здесь же, что бы я ни делал, у меня складывалось ощущение, что я ем падаль. Пришлось в конце концов смириться. А что еще оставалось делать? Виверны, кстати, после того, как я начал систематически ходить на охоту за пределы укрепления, начали получать от меня подачки в виде лишних тушек стервятников. А что? Мне не жалко, а они, занятые дележкой еды, не мешают потрошить и ощипывать мою собственную птицу. И все довольны. К концу первого месяца такой жизни ящерицы уже относились ко мне заметно терпимее. Похоже, считали более-менее своим. Не попадаю, еду иногда приношу. Полезный член общества. Мне же к этому времени уже хотелось выйти от подобного существования. Единственный приятный момент заключался в том, что я, похоже, действительно научился заживлять себе раны. Не сразу, конечно, но тем не менее. Час-два в день, посвященный промывке организма энергией, и уже через неделю все мои повреждения остались в прошлом. Ноги ходили, руки сгибались. Мне, конечно, было приятно, что я сумел делать магией еще что-то, причем весьма полезное, в пустоши. Но в отличие от счастливого момента на берегу моря, эйфории не было. Тогда передо мной был открыт весь мир, а сейчас я чувствовал себя узником проклятого плоскогорья. Время неспешным ручейком текло мимо. Я гулял по окрестностям, охотился, подкармливал ящериц. Нашел, вернул и дочисто отстирал рюкзак. Прочитал до конца книжку Галларда, в которой выдуманный аристократ счастливо возвратился в княжество, все же добившись руки своей возлюбленной. Затем от корки до корки прочитал дневник аристократа настоящего, валяющегося в виде скелета в пещере неподалеку. Чего-то особо интересного не оказалось ни в одном из этих творений. Еще я все так же пытался как-то развивать свой магический потенциал, но здесь меня ждало жестокое разочарование. Похоже, единственное, что я в своей жизни смогу сделать, это зажигать костры и раскалывать камни. Тоже, впрочем, неплохие умения. Далеко не все осилят и это. Ну и, наконец, я от скуки все же осмелел и опять взялся читать древнюю книгу. Приходилось с трудом пробираться сквозь ужасную смесь нескольких языков, но я все же потихоньку расшифровывал текст. Осилил, правда, пока что лишь первую главу, дающую обобщенные понятия о демонах. Чтиво оказалось увлекательным и напомнило мне о трактате в библиотеке Ольда, посвященном религии и богам. До сего момента демоны представлялись мне непонятными существами из других миров, способными приходить на призыв мага. Все оказалось одновременно и проще, и сложнее. Мы сами создаем своих демонов. В полумраке деревенских хижин матери рассказывают детям про кошмарные порождения тьмы, крадущиеся в ночи и жаждущие людской крови. Далеко на севере, под свист неумолкающего ветра, обитатели заснеженных пустынь в полголоса передают друг другу истории про красноглазые тени, сотканные из снежинок и сулящие смерть заблудившемуся путнику. На своем острове, набравшись пивом, длиннобородые приземистые гномы с жаром обсуждают таящиеся в глубинах горных пещер мрачные сущности. И они приходят на этот зов. Проявляются из той же оболочки мира, что и наши божества. Люди верят, что боги призваны им помогать, и боги иногда приходят на помощь в трудный момент. Люди верят, что демоны несут лишь боль и ужас, и из ночной мглы за ними с кровавым вожделением начинают следить горящие призрачным огнем глаза. Помнится, в тот прекрасный момент мне стало несколько не по себе, и я, нервно посматривая по сторонам и ругая себя последними словами за то, что взялся читать книгу ночью, отложил ее в сторонку, а затем на всякий случай подложил пару щепок в костерок. И потом не открывал трактат почти неделю. Но эти изыскания были в прошлом. Прямо сейчас же я, вконец присытившись жизнью в гарнизоне, топал на восток, попутно, бодро размахивая мечом из стороны в сторону. Пора разведать ближайшие окрестности, а заодно и потренироваться в обращении с оружием. Тут я, правда, не питал радужных надежд. Сложно представить, что у меня получится управляться с железкой так же хорошо, как покойному аристократу. Тот-то, наверное, с пеленок этим занимался. Может, даже турниры какие-нибудь выигрывал. Мне же к весу бы привыкнуть и наловчиться определять расстояние, на которое я могу дотянуться. По расчетам, до цели моего текущего похода, водопада, от крепости было миль 50. Но первые признаки присутствия большого количества воды я заметил уже к вечеру первого дня пути. Немного посвежевший воздух, чуть более пышная растительность вокруг. Правда, мне было особо не до всего этого. Я искал укрытие от поганых птиц, летающих в небе и стремящихся попасть в меня пометом. Благо, от этого я был более-менее защищен. Уже довольно давно сделал себе нечто вроде зонтика из обломков мебели и шкуры одной из виверн. Убежище нашел уже ближе к темноте. Небольшую расщелину, среди нагромождения камней, в которую и залез на ночь, закрывшись от стервятников камнем. Они мне что-то негодующе орали снаружи, но я уже настолько привык к этому ору, что не обращал внимания и спал сном младенца. А в полдень следующего дня я вплотную подошел к водопаду. Ничего сверхъестественного там не было. Я даже оказался малость разочарован. Нафантазировал что-то величественное, а здесь самая обычная речушка шириной в несколько шагов. Немного изгибается в разные стороны, затем подходит к краю обрыва и обыденно падает вниз, по пути превращаясь в клубы водяной пыли. Я постоял некоторое время на краю рядом с водопадом, рассматривая вид, открывающийся передо мной. Обычная зимняя картина, наверное, для этой части пустоши. Слегка пожухлая трава, наполовину облетевшие деревья, солнце, выглядывающее из-за облаков и бросающее на землю все еще теплые лучи. Зимы в пустоши вообще весьма мягкие, а в этой части полуострова, насколько я знаю, и подавно. Правда, здесь, на высоте, холод время от времени чувствовался весьма и весьма ощутимо, но только по ночам. Днем даже тусклое зимнее солнце приносило достаточно тепла, чтобы не мерзнуть под его лучами. Я на некоторое время задумался. В странах на континенте, помнилось, при таких же условиях погода гораздо суровее. Почему? Морской климат или какие-то мощные заклинания? Пару минут я всерьез размышлял над этим вопросом, а потом заметил на равнине перед собой движение и выбросил философские мысли из головы, пристально всматриваясь вниз. Далеко, милях в двух от подножия плато, на восток медленно брел небольшой караван. Мне удалось различить пару верблюдов и 5 или 6 человек. Караван еле передвигался, но я не мог точно сказать, была ли причиной его настоящая скорость, или мне издали просто так казалось. Я стоял, следил за потихоньку уходящими вдаль людьми, и на душе становилось все тоскливее. Интересно, откуда они идут? Наверное, искали что-то далеко в глубине необитаемых мест пустоши, а сейчас возвращаются в Орлиный утес. Эх! Караван скрылся в небольшом лесочке. А я, еще раз тяжело вздохнув, развернулся и медленно побрел вглубь плато, следуя против течения речушки. Надо как-то спуститься вниз. Но как? Все варианты, включая самые бредовые, я уже обдумал. Самой реальной из всего многообразия глупых идей мной была признана мысль отловить виверну, каким-то образом уцепиться за нее, а потом сигануть с обрыва. Ящерица будет пытаться остановить падение за счет своих крыльев, и таким образом спуск пройдет плавно. Проблема была только в том, что рептилии, гуляющие во дворе гарнизона, не выглядели способными на такой подвиг. Они и свои-то тушки держали в воздухе с заметными усилиями. Вдобавок, размерами даже самые крупные из них были далеко не с лошадь. Так что разобьемся вместе, да и только. Конечно, можно поймать сразу несколько виверн, но это уже точно было за чертой бреда. Отойдя от обрыва шагов на 200, я остановился около небольшой заводи и с любопытством уставился на свое отражение. Да, выглядел я уже не слишком грязным. Вдобавок отъелся немного в последнее время на стервятниках, но по сравнению с тем парнем, который не так уж давно гулял по улицам Хрустального, смотрелся все равно нищим заморышем. Порванная дырявая одежда, исхудавшее лицо, какой-то озлобленный взгляд и спутанные наполовину седые волосы. Хорошо еще борода у меня пока что не растет толком, иначе совсем в дикаря превратился бы. Я некоторое время вертел головой, рассматривая шевелюру. Знал, конечно, что у меня появилось немного седины, но не знал, сколько. Не зря охотники в заброшенном городе сначала назвали меня стариком. Похож, да еще как. Усевшись на берегу, я достал найденный в гарнизоне нож и принялся усердно кромсать волосы, превращая их в некое подобие короткой стрижки. Получилось достаточно позорно, но все же лучше, чем было. Закончив со стрижкой, я, поколебавшись некоторое время, разделся и полез в заводь. Не стоило упускать возможности лишний раз помыться. Вода обожгла холодом, заставляя поторапливаться. Мыло бы еще достать где-нибудь. Выбравшись, я некоторое время бегал туда-сюда голышом, согреваясь. Наверное, со стороны выглядело весьма забавно. Но кто же это увидит? Приведя себя в порядок, я задумался. Идти обратно в свою обитель или же отправиться дальше вверх по течению, посмотреть на описанный аристократом лес. Некоторое время поколебавшись, я все же выбрал лес. Может быть, найду что-то полезное. В гарнизоне-то, кроме виверн, точно ничего нового нет и не будет. Поглядывая по сторонам, я шел вдоль реки. Потихоньку растительности вокруг становилось все больше. Начали появляться отдельные чахлые деревца. Но в целом перемены казались не слишком разительными. Все дальше и дальше пробиваясь вглубь плато, я продолжал время от времени посматривать на парящих высоко надо мной стервятников и невольно прибавлять шаг. Местность вокруг напоминала ровный стол, покрытый низенькой травой и утыканный редкими деревьями. Никаких укрытий. А это значит, что ночью птицы устроят мне веселую жизнь. Придется пугать, отбиваться и зачаровывать булыжники. И поспать точно не удастся. «Вот гадство!» — пробормотал я, в очередной раз ускорившись. Где-то далеко показалась темная полоса. Скорее всего, тот самый лес, к которому я иду. Но бежать к нему, чтобы встретить ночь в компании ядовитых змей, а не стервятников, не самый лучший выбор. Я еще раз выругался, зло поглядывая на немного снизившихся гадов. Пришлось в итоге остановиться около небольшой группы деревьев и потратить 2 часа для того, чтобы как-то превратить их в защитное укрепление. Наверное, мастер, ковавший этот меч, умер бы от разрыва сердца, глядя, как я рублю его творением ветки. Но безопасность все же дороже меча, пусть даже и такого великолепного. Получилось у меня в результате нечто несуразное, напоминающее то ли шалаш, то ли загон. И, критически осмотрев дело рук своих, я пошел собирать камни, попутно уворачиваясь от прилетающих с небес пахучих гостинцев. Забравшись в самый центр своего сооружения, я дождался, пока наглые птицы, спустившиеся на землю, подберутся поближе, а потом отправил им первый подарочек. На земле остался валяться один дохлый стервятник и 3 подранка, оглашающие окрестности дикими воплями. «Так вам и надо, сволочи!» Удовлетворенно пробормотал я, злобно улыбаясь. Некоторое время спустя птицы предприняли еще одну попытку, потеряли еще несколько штук убитыми и ранеными, и отстали. Похоже, в пределах одного дня память и соображалка работали у них не так уж и плохо. Подождав еще немного новой попытки нападения и слушая крики одного из недобитков, ползающего где-то неподалеку в темноте, я более-менее успокоился, закопался в ветки и довольно быстро заснул. Утро встретило меня хмурыми тучами, пришедшими с севера, легкой моросью и прохладой. Выбравшись из своего завала в отвратном настроении, я поискал глазами тушку какого-нибудь стервятника, рассчитывая приготовить завтрак. Но, к своему удивлению, ничего не обнаружил. Похоже, хитрые птицы среди ночи аккуратно вернулись и утащили все доступное мясо. Пришлось завтракать черствыми жареными птичьими ляжками, взятыми с собой из гарнизона. Первую змею я встретил, когда поднявшееся по небосклону солнце немного разогнало тучи и подогрело землю, а находящийся впереди лес уже можно было рассматривать в подробностях. Шустрая черно-зеленая лента вырвалась из пучка травы неподалеку от меня и стремительно метнулась в сторону руки, мгновенно скрывшись под водой. Я, оценив ее скорость, задумался и стал идти осторожнее, постоянно посматривая по сторонам. Следующая рептилия обнаружилась на ветке небольшого корявого деревца, встретившегося мне через полсотни шагов. Длинное кроваво-красное тело, толщиной с мою руку, вальяжно обвивала ветку, а треугольная голова с немигающими глазами была поднята и слегка раскачивалась в такт порывам ветра. Я сделал небольшой крюк, обходя гадину, и продолжил дорогу. Третья змея повстречалась мне еще через 20 шагов. После чего я развернулся и взял курс обратно на свой гарнизон. Идиотизмом я не страдал, а дохлый аристократ, описывая змеиный лес, похоже, нисколько не преувеличивал. Значит, нечего мне там делать. Лес видел? Видел. Змей много? Много. Вот и хватит с меня. Время умирать от змеиного укуса еще не пришло. До дома предстояло пройти еще миль 50. И я немного злился на себя. Мог бы уже быть там, если бы не взял на себя роль исследователя диких земель. С другой стороны, тогда меня мучило бы любопытство по поводу описанного в дневнике леса. Так что, немного подумав, я решил считать вылазку успешно проведенной разведкой, пошедшей на пользу общему, так сказать, делу. Потихоньку топая, уже давно разбитыми в хлам сапогами по каменистой равнине, я пытался рассмотреть еще хоть что-нибудь интересное. Безуспешно. Единственная приятная новость – опять стали попадаться отдельные валуны и скопления скал, среди которых я мог бы укрыться ближайшей ночью. Вновь изображать из себя дровосека мне не хотелось. А еще вдалеке на севере явно собиралась очередная гроза. Клубились тучи, потихоньку набирающие черноту. Ветер становился все более порывистым. И я, продолжая идти вперед, начал тщательно осматривать все встречные скалы, ища то, что могло бы послужить защитой. В этот раз от дождя, а не птиц. Небольшую нишу, в которой с трудом можно было сидеть, но нельзя вытянуться во весь рост, я нашел, когда первые тяжелые капли уже падали на землю. Забился в нее, усевшись на тощий рюкзак, прикрылся испачканным пометом зонтиком и принялся ждать, разглядывая открывающуюся передо мной равнину. Ветер заметно усилился. Мрачные тучи, величаво летящие над землей и быстро превращающие незаметно подкравшие сумерки в темную ночь, добрались до моего пристанища. С небес на землю обрушились потоки ливня, гася последние крохи света. Полыхнула первая молния, и раздался первый зловещий треск грома, перекрывший шум разбивающихся о камни капель. Я съежился, пытаясь защититься от дождя и ветра, чувствуя, как под куртку забираются струйки холода, и тоскливо наблюдая за буйством стихии. Разряд очередной молнии прожег ветвистую полосу в пространстве, и, заставив дрогнуть торчащие вокруг скалы, погас, оставив лишь свой отпечаток у меня в глазах. Я зажмурился, пытаясь прогнать мельтешащие цветные пятна. Открыл рот, ожидая удара грома. И он пришел, спустя всего мгновение после вспышки. Ударил по легким и коже, заставил встать дыбом волоски на руках. Отдался в самом центре души. Ливень усилился. «Везет мне, как обычно», — пробормотал я, усиленно моргая. Но скачущие перед глазами пятна не спешили уходить, словно желая показать мне что-то важное. Неподалеку полыхнула еще одна молния, ударила по ушам грохотом, на мгновение осветила вокруг меня равнину и величественный пик, уходящий вертикально вверх. Я замер, стараясь казаться как можно более маленьким и незаметным. Откуда здесь появилась эта скала? Ее не было еще несколько минут назад. Надеясь, что зрелище мне банально померещилось, я поморгал еще усерднее и даже помотал головой. Не помогло. Следующая вспышка вновь озарила возникшую из ниоткуда скалу, сверкнула отблесками на глянцевой поверхности и погасла. Мне стало жутко. Нет в пустоши такого. Я столкнулся с чем-то совершенно новым. А новое у нас — это, как правило, нечто смертельно опасное. Мгновения проносились мимо меня, но ничего не происходило. Изредка показывающийся во вспышках молний утес продолжал возвышаться в сотне шагов от моей ниши и вроде ничем мне не грозил. Стоило мне подумать об этом, как со стороны черной скалы раздался печальный полустон-полукрик, заставивший меня окаменеть от страха. Крик все продолжался и продолжался, становился все выше и тоньше. В него начали вплетаться новые, переливающиеся словно ручеек звуки. По темной поверхности скалы забегали крохотные блестящие искорки. Я непроизвольно клацнул зубами, всматриваясь в происходящее. Крик, наконец, оборвался. Оборвался, чтобы через секунду смениться радостным клекотом. И на черный пик сошел небесный огонь. Десятки тонких молний одновременно ударили в верхушку скалы, заставив ее разлететься по окрестностям облаком каменных брызг. Один обломок долетел до моего укрытия и звонко щелкнул рядом. Молнии сверкали и сверкали, не торопясь гаснуть и заставляя меня подслеповато щуриться. А между ними медленно расправляла блистающие серебром и искрами крылья громадная птица. Вновь раздался бьющий по ушам радостный клёкот, заглушающий даже бесконечный треск от разрядов. Крылатый силуэт оторвался от своего насеста и, окруженный венцом молний, скрылся в низких тучах. Несколько секунд я продолжал следить за загадочной птицей, ориентируясь по отсветам на облаках. А затем неподалеку опять ударила молния, заставив меня на секунду зажмуриться. Гроза явно пошла на убыль. Ливень, все еще продолжающийся, понемногу слабел. А я во все глаза смотрел в то место, где только что была блестящая черная скала. Но теперь там, во вспышках редких молний, опять виднелась лишь голая равнина, покрытая раскиданными кое-где булыжниками и обильно смоченная дождем. Что бы это ни было, оно ушло, пропало. «Может, я головой ударился?» — задумчиво спросил я сам у себя, осторожно трогая затылок. «Да нет, вроде». Остаток вечера и ночь я провел, дрожа от холода и пытаясь хоть немного вздремнуть. Под утро мне это, наконец, удалось. Организм решил плюнуть на условности и заснуть там, где предлагают, не дожидаясь перины и шелковых простыней. По старой доброй традиции я проснулся невыспавшимся, замерзшим, голодным и злым. Проведенный осмотр окрестностей ничего мне не дал. Вокруг не осталось ни обломков черной скалы, ни каких-либо других следов ее пребывания. Она просто появилась после вспышки молнии, выпустила из себя серебряную птицу и также загадочно испарилась. Я продолжил путь к дому, размышляя об увиденном ночью и через каждые 50 шагов останавливаясь, чтобы счистить с обуви налипшую грязь. А затем левый сапог прохудился, заставив меня испытать все прелести, проникающие внутрь него холодной жидкой кашицы, и забыть о птицах и появляющихся из ниоткуда скалах. К гарнизону я добрался уже в сумерках, обложил злой руганью оживившихся и явно ожидающих от меня жратвы виверн, забрался в свое здание и, устроившись около наспех разведенного костерка, заснул. Пошла в одно место эта разведка. Следующие несколько дней я сидел дома, обложившись кострами и не выходя даже во двор. чихал, кашлял и пытался излечить себя от начавшегося насморка. Увы, с этой гадостью мои методы не справлялись. Из носа по-прежнему текло, и никакая возня с энергией не помогала. Хорошо еще, что перед выходом в поход я сделал небольшой запас жареных и копченых стервятников, который сейчас и подъедал потихоньку, борясь с позывами рвоты. Привыкнуть к их специфическому мясу у меня все так же не получалось. Сидеть, страдая от насморка и ничего не делая, было скучно. И я опять принялся изучать книгу про демонов. Несмотря на необходимость постоянно заниматься расшифровкой, читать было все интереснее. Особенно днем, когда по углам не скапливалась подозрительная тьма, и в шепоте ветра не слышалось тихих зловещих голосов. Бррр. Если обобщить содержание первых нескольких глав, то становилось ясно, что вызывать потусторонние сущности, рожденные многолетними страхами и кошмарами разумных существ, нельзя. В принципе, никогда и ни за что. Призванные демоны жаждали выпить кровь и душу неосторожного мага, сжечь, заморозить, сгноить или просто съесть его бренное тело. И совсем не стремились выполнять какие-то там приказы. Вместо этого они всячески старались выбраться из печати призыва, а потом как можно больше всего вокруг разрушить. Ну и убить, соответственно. В конце общеобразовательной части даже была огромная надпись, сделанная красным цветом, сообщавшая, что вызов демонов без контроля опытного демонолога грозит смертью всем вокруг и является серьезным преступлением в Небесном Королевстве. Вот даже как. Я перевернул страницу. Дальше был рисунок какого-то двойного круга, между линиями которого шла вязь рун. Я предположил, что это печать призыва, и не ошибся. На следующих страницах автор книги пространно и велеречиво расписывал, как именно демоны приходят в наш мир. При этом использовал незнакомые мне слова и выражения, заставляя злиться и напрягать мозги. Правда, к языку книги я за это время немного уже привык, и читать с каждой страницей становилось все легче. Если переложить слова древнего писателя на нормальную речь, то получалось, что демона вызвать проще простого. Нарисовал стандартный круг призыва, вписал в него имя демона, наполнил рисунок энергии и все, готово. Но дальше начинались сложности. Мало было призвать демона, его требовалось удержать в нашем мире. И, что, наверное, еще важнее, удержать в круге. Все это требовало постоянного расхода энергии. Здесь автор сделал очень полезную сноску, упоминая, что призвать демона можно в любое время. Но гораздо проще это пройдет, если звать в тот момент, когда обычные люди чаще всего упоминают его имя. Например, если я буду вызывать лесную погибель поздно вечером, сидя здесь, в пустоши, то потрачу прорву энергии, потому что это эльфийская страшилка, а у ушастых в этот момент будет уже утро, когда никто про ночные ужасы не вспоминает. Зато призвать темного всадника или песчаного демона в это же время будет очень просто. Про них как раз по всей пустоши будут рассказывать страшные истории. Я задумчиво поскреб в затылке. Получалась целая наука, сложная и опасная. Прямая зависимость трат энергии была еще и от вида демона. Того же темного всадника лично у меня сил призвать не хватит никогда, в какое бы время я его не вызывал. Зато, оказывается, он может заинтересоваться упорным чародеем, ищущим встречи с ним, и сам прийти на огонек. Я аж поежился от такой перспективы. А вот безобидный с виду плакальщик являлся на зов охотно и без проблем, но и пользы от него было маловато. Я еще немного полистал книгу, просто рассматривая картинки, изображающие различных тварей. И вспоминая хвастливого Конрада, чьи книги любил читать в библиотеке у Ольда. Уважение к демонологу росло со страшной скоростью. Оставив в конце концов трактат в покое, я опять начал пытаться развивать свои навыки. Увы, все было по-прежнему. Создавалось полное ощущение, что я достиг своего предела, и переступить его мне не суждено. Медленно тянулись скучные дни. Запасы ненавистного провианта постепенно иссякали. Насморк вроде тоже заканчивался. Наконец-то. И я вновь показался во дворе гарнизона. Не сказать, что кто-то там мне особо обрадовался, но и нападать ящерицы не спешили. Некоторое время постоял, прислонившись к стене и задумчиво рассматривая чешуйчатую живность. Может, действительно попробовать поймать одну и с ее помощью опуститься вниз. Но здравый смысл опять возобладал. Аккуратно обойдя нежившихся под едва теплыми лучами солнца рептилий, я вышел за стену. Здесь все было как всегда. Камни, земля, песок. Редкие деревца вдалеке. Подойдя к краю обрыва, я уселся и принялся болтать ногами над пропастью, как в самый первый день на плато. Левый сапог, пострадавший в путешествиях больше напарника, коварно соскользнул и улетел вниз. Я в этот раз даже не выругался, печально глядя на свою босую ногу и задумчиво шевеля пальцами. «Все надоело, подумаешь, улетел сапог. Здесь хоть самому вниз прыгай, настолько тоскливо и безвыходно все выглядит. Полуразрушенная крепость, вонючие ящерицы и пытающиеся нагадить на голову стервятники. Идеальная жизнь!» Босым пальцем стало холодно. В голове возникла мысль, а как, собственно, спускались отсюда дежурившие здесь солдаты? Может, есть какой-то портал, которого я еще не нашел? Воодушевленный новой идеей, я собрался было тотчас же отправиться на поиски, но вовремя вспомнил, что вообще-то вышел из дома за пропитанием, а не просто так. Пришлось выполнять первостепенную задачу – добывать очередных птиц. Портала я в итоге так и не нашел. Облазил весь гарнизон, то и дело ругаясь на мешающих мне ящериц. Те вяло огрызались, шипели, но нападать не спешили. Я продолжал подкидывать им лишние тушки стервятников, завоевывая симпатию. Совершил несколько вылазок, обследовав все вокруг в радиусе десятка миль. Пришлось ради этих походов соорудить на левую ногу нечто вроде шлепанца из оставшихся кусков шкур в качестве замены потерянному сапогу. Получилось неудобно, ненадежно, а еще новая обувь совершенно не защищала от холода. Но свою главную функцию – защиту ступней – шлепанец выполнял, так что я был им доволен. В результате исследований нашел лишь затхлое, наполовину пересохшее озерцо, несколько скальных групп и какие-то развалины в миле от моего жилища. Может быть, когда-то именно эти развалины и были порталом? Не знаю. Сейчас же там не осталось практически ничего целого. Да и магический фон выглядел совершенно спокойным. Мне оставалось только вернуться в гарнизон и продолжать глодать тушки вонючих пернатых в компании ящериц-переростков. В душе потихоньку поселялось отчаяние. Я абсолютно точно не хотел прожить так всю оставшуюся жизнь.